11. Взбалмошная и упрямая Автомедуза, дочь Мегарца Алкатоя, ворвалась в жизнь близнецов стремительно, но, увы, ненадолго. Всего на каких-то 4 года. В конце этого срока она умерла родами, принеся Эфиклу сына, а Алкиду племянника. Мальчика назвали Иолаем и при первой же оказии отправили в Фивы к бабушке Алкмене. Так родился Иолай, сын Эфиклы и Автомедузы, чья дальнейшая судьба сложится, пожалуй, еще извилистей и своеобразней, чем судьбы его отца и дяди, потому что именно Иолай в свое время завещает похоронить себя в могиле покойного деда Амфитриона, чем немало шокирует половину Эллады. Именно Иолай будет верным другом и защитником дряхлой Алкмены и многочисленных Гераклидов, а спустя годы и годы от руки великого Гектора падет некто Протесилай, сын Эфикла. Протесилай, что значит первый из народа, но что также значит Иолай первый. Впрочем, обо всем в положенный срок.